Глава 37. Я не трус, но я боюсь. Перед тем, как освободить себе дорогу и выйти под открытое небо, выпиваем специальный настой, поднимающий сопротивление холоду. Жаль на время. Нам его выдали, когда мы подготавливались к этому путешествию. И как сильно не конючил Закка, до этого момента не трогали. Количество бутылочек ограничено, и холод был не такой уж и сильный. Не такой, как тот, что сейчас веет от завала. Да и терпение пошло полудруу только на пользу. У парня несколько раз скакнул плюс к сопротивлению стихии холода. У Буги два раза, у хоббитов по одному. У меня, Лехи и Лиси, прогресса в этом виде сопротивления не наблюдалось. Ну вот, Закка теперь так не стучит зубами и не трясется. Смотрит на дальнейшие приключения более оптимистично. Вон как глаза горят. «Ну, давайте уже, вскрываем проход!» — подбадривает он нас. «Уже не терпится выскочить, поглядеть, кто там чавкает!» «И навалять ему, если что!» И мы наваливаемся на здоровенный оледенелый кусок снега. Был бы это камень или сплошной лед, сдвинуть даже общими силами было бы затруднительно. А так получается потихонечку сдвигать. Цель — вытолкнуть громадину из широкой выемки в полу в месте, где он сейчас стоит. Если этого не сделать, глыба снова заскользит обратно и перекроет проход. Или раздавит того, кто туда сунется. Когда здоровенный кусок примерзшего снега сдвигается, нам открывается выход. Свет от сияющего на солнце снега ослепляет привыкшие к темноте глаза. Мы даже останавливаемся, позволяя им привыкнуть и присмотреться к тому, что снаружи. В грудь бьет поток более холодного воздуха. Прямо значительно так. Закка снова начинает стучать зубами. А еще... Чавк! Чавк! Наконец удается рассмотреть обстановку. Ну и тварь, что чавкает. Жуткая хрень размером с корову, только распластавшуюся на брюхе. Крупная широкая шея плавно переходит в голову с большими круглыми глазами, пушистыми усами, здоровенными бивнями и клыками по бокам от пасти. Та состоит из двух треугольных костяных наростов, в данный момент измазанных в крови. Длинные пышные усы тоже в крови. Горный моржаклюй, 31 уровень. Увидев нас, монстр отвлекается от поедания какого-то трупа, распахивает свою пасть, являя несколько рядов зубов. «Хгр-карр!» — рявкает оглушительно моржаклюй и подается вперед. «А?» — кто-то вопит в ответ. «Что именно, я так и не понял. Но мы отпускаем стылую глыбу, резко отстраняясь от прохода. Та с грохотом съезжает обратно в выемку, отгораживая нас от твари. «Чего оно такое страшное?» — выдыхает Закка, держась за сердце. Потом, поняв, что сказал, и словив насмешливые взгляды хоббитов, тут же исправляется. «Ну, неожиданно просто появилось перед глазами, да и действительно страшное с виду». «А я не боюсь мерзкой злобной каркуши!» — хвастливо заявляет Кеша, задирая клюв и презрительно посматривая на полудру. А я наоборот, на своего питомца. А не он ли завопил мне по духу от страха секунду назад? Под моим подозрительным взглядом химероид немного тушуется. Вот засранец. «Хгр-карр!» повторяется за завалом, а глыбу будто начинают с той стороны скрести. «Нужно придумать, как валить этого монстра», задумывается вслух Леха. Кашусь на Ктулху. «Как тебе этот каркающий моржаклюй? Готов захватить его тело?» Кракозю тоже на меня косится, но как-то неодобрительно. «Отчего? Тебя точно все бояться будут!» Видно, что Ктулху задумывается. В это время за завалом раздается новое «Кар!», но быстро обрывается. Слышится приглушенный рык другого толка. Какой-то удар, еще один. Потом слышим непонятные странные звуки, и все затихает. Завал никто не скребет. Какое-то время выжидаем, И так как ничего более адекватного и разумного не придумываем, решаем все же отодвинуть глыбу, хотя бы чуть-чуть, самый краешек. Нужно посмотреть, что там снаружи. Наваливаемся, толкаем. Снова нам открывается вид на ослепительный снег. И... Акрррр! Ревет здоровая лохматая детина с белой шерстью, взмахивая не менее здоровой окровавленной дубиной. Архаичный снежный тролль, 37 уровень. Морда, шея и грудь высоченной зверюги в крови, под ногами. Труп горного моржаклюя. Снова раздается у самого уха. И это, как и в прошлый раз, служит нам всем сигналом. Мы отпускаем глыбу и отпрыгиваем назад. Кусок оледенелого снега снова с грохотом встает обратно, отгораживая нас от монстра. За завалом раздается новое. Акрррр! А следом мощный удар сотрясает глыбу. Еще, еще! Весь завал трясется. На наши головы сыпятся снег и льдинки. «Может, поищем другой выход на поверхность?» — интересуется у всех Закка. «Я почему-то с ним согласен», — Пиздум указывает на полудроу. «Угу», — кивает Буги. «Я не трус, но я боюсь». «Что за нахрен тролль такой?» — охреневает Гондон. «Видел я троллей. Они лапочки и милахи безобидные по сравнению с этим». Из-за нового удара от верхнего куска глыбы отрывается небольшой кусочек. Это открывает небольшую щель наружу. Свет, льющийся оттуда, загораживает тень. На нас сверху взирает крупный злобный глазище. За завалом раздается предвкушающий расправу над жертвами глухой рык. Но тут свет из щели тускнеет, словно кто-то бросил тень. И это точно не архаичный снежный тролль, так как его глазище, что до этого свирепо наблюдало за нами, чуть расширяется, зрачок испуганно ползет вверх. Какое-то шуршание ветра. Миг, глазище пропадает. Новое, еле слышимое шуршание. И тишина. Ну, почти. Ветер свистит. Мы стоим, ждем, молчим. Ждем. Ждем, ждем. «А дышать уже можно?» — натужено спрашивает Закка. «Выдохни», — советую ему. Вспоминаю свою первую встречу с троллем и что с ним произошло. «Уверен», — уверенно утверждаю, — «тролли уже схарчили». «Фух! В смысле?» — удивленно взирают хоббиты. «Этого монстра? Это ж... «Песец был мохнатый! 37 уровня! Кто его сожрет?» «Да есть тут всякие», — уклончиво отмахиваюсь я. «Раз тут объявились подобные монстры, нужно искать другой выход», — заключает Леха. «Не вижу смысла», — задумываюсь я. «В других местах не лучше. Давайте-ка еще раз попробуем пройти здесь». «Рехнулся?» — возражает Закка. Приходится настоять на своем. Ну реально, в поисках другого выхода мы потратим хрен знает сколько времени. Да и не факт, что он будет безопасней. Тут вообще безопасных мест нет, а долбанные пещеры уже в печенках сидят. Если что, сразу отпускаем глыбу и валим. Напутствует Закка, когда мы дружно начинаем толкать обледенелый кусок. Когда приоткрываем небольшую щель, выглядываем наружу. Вроде пусто. Выждав еще чуть-чуть, толкаем дальше. Шурша по ледяной поверхности, глыба, наконец, сдвигается из углубления и больше не стремится вернуться на свое место. И мы выходим. «Охренеть!» — дрожит Закка. «И не говори, сам в шоке!» — кивает Буги. «Как холодно!» — продолжает полудроу. «А-а-а, да, и холодно тоже!» проговаривает здоровяк. «Но я про это...» И он указывает на то, что я и так уже рассматриваю. «Охренеть!» Уже как-то резко и без дрожи от холода выдает Закка. «Это что ж тут такое обитает? шокированно произносит Пиздум, рассматривая окровавленную ступню архаичного снежного тролля. «То есть?» — задумывается Гондон. «Кто-то решил перекусить троллем. Уснул мохнатый кусочек, почти весь заглотил, осталась ступня, в пасть не влезла». «Получается так», — соглашаюсь с доводами. «Или некто немного промахнулся, кусавший. В прошлый раз, когда видел подобное, тролль исчез целиком. Общаясь, мы расходимся и осматриваем округу. Уже забытые мной обледенелые снежные неровные склоны. Ветер, ослепляющий свет, летящий в харю снег». Интересные свойства у этого представителя троллей». Лиси уже запустила в окровавленную плоть свои нити. Исследует. «Кое-что мне полезно будет». «Как ты тут вообще выжил?» Зака осматривает меня с ног до головы, будто первый раз видит. «Ну так...» Гордо расправляю грудь. Пытаюсь придумать нечто пафосное для ответа, но чтоб не тупо звучало. Но что-то ничего в голову не приходит. В итоге расстраиваюсь, так как, осмотревшись, складывается впечатление, будто мы сейчас находимся ниже, чем перед тем, как я провалился в подземелье, спускаясь с горы. То есть тащиться нам к ледяной пещере, из которой я вылез дальше. Сука! Хотя могу и ошибаться. Ведь я долго падал внутри огромного сугроба и окружающее пространство почти не видел. Много ли пролетел, не знаю. «Так я точно усилюсь», — довольно произносит Лиси. Ступню тролля уже обхватывает двумя руками, прижимает к груди. Куча нитей и жгутов потрошит плоть. Зрелище такое себе, но нам не привыкать к всякой дичи, потому смотрим на это с пофигизмом. Мы уже отдалились от пещеры, ища более удобный путь для дальнейшего подъема по склону. Тут он более пологий, чем, например, в паре десятков шагов в сторону. «Агр!» Изумленный рык доносится из-за наших спин. Все мы одновременно и резко оборачиваемся. Еще один, сука, снежный тролль. Стоит озадаченный и удивленно смотрит на нечто кровавое в руках Лиси. Здоровенной дубиной чешет затылок. Находится он ниже по склону, за участком резкого спуска, на своеобразной террасе с множеством глубоких трещин. Блин, ведь когда мы вылезали наружу, внимательно осматривались, боясь, что и нас харчат. Никого ж не было. Глаза твари вдруг расширяются. «Ахргр!» — возмущенный и грозно ревет монстр. «Похоже, он узнал часть своего собрата», предполагает Буги, косясь на ступню в руках Лиси. «Похоже», — соглашается Леха. «Не отдам!» — Лиси прижимает кусок плоти к себе крепче. «Агра!» Мощно и бешено ревет архаичный снежный тролль, потрясая дубины и ударяя второй рукой себя в грудь. «Ну, писец!» В этот момент за его спиной из щели выбирается еще один тролль. «Гра!» Солидарно ревет он в унисон с собратом. «Писец нам!» — заключает Пиздум. «Ага!» — кричу я, уже подрываясь и вскарабкиваясь по ближайшему удобному пути. «Догоняйте!» «Возвращаться в пещеру не вариант. Пока добежим как раз навстречу троллям, пока задвинем проход глыбой. Да и не факт, что тролли ее не разломают своими дубинами». «А! Бежим!» Перенимает эстафету Закка. Даже меня обгоняет. «А ты боялся, что замерзнешь!» — кричу ему в спину. «Вон как у тебя припекает!»